Арман лег, не раздеваясь. Он знает, что ему не удастся заснуть. Он ожидает рассвета. Размышляет, слушает. Все спят. Дом, город, вся природа. Ни звука. Как только слабый свет, который рефлектор посылает сверху из узкой щели в его комнату, позволяет ему снова различить ее мерзость, он встает. Направляется к двери, которую запер вчера на задвижку, тихонько приоткрывает ее. Но на пороге двери ему оборачивается. Ему нужно разбудить Бернара. Последний должен возвратиться в свою комнату до того, как встанет кто-нибудь из живущих в пансионе. При легком шуме, который производит Арман, Бернар открывает глаза. Арман убегает, оставив дверь открытой. Он покидает свою комнату, спускается по лестнице, где-нибудь спрячется, его присутствие будет стеснять Бернара. Он не хочет с ним встречаться. Несколько мгновений спустя он увидит из окна классной комнаты, как Бернар прошмыгнет, прижимаясь к стенам, словно вор. Бернар спал недолго, но он вкусил в эту ночь забвение более целительное, чем сон, и экстаз, и уничтожение своего существа. Он вступает в новый день, чужой самому себе, ошеломленный, легкий, обновленный, спокойный и трепещущий, как бог. Он оставил Сару спящей, украдкой высвободившись из ее объятий. Как? Без нового поцелуя, без последнего взгляда, без нового объятия. Он покидает ее так из-за своей бесчувственности? Не знаю. Он и сам не знает. Он старается вовсе не думать об этом, обеспокоенный необходимостью вплести эту необыкновенную ночь в ткань своей предшествующей жизни. Нет, это придаток, приложение, которое не может найти место в книге. Книге, где повесть его жизни будет, не правда ли, продолжаться, как если бы ничего не случилось, будет идти своим чередом. Он поднялся в комнату, которую занимает вместе с Борисом. Тот спит крепким сном. Какое дитя? Бернар откидывает одеяло на своей постели. Мнет простыни, чтобы создать впечатление, будто он спал. Подходит к умывальнику, обливает себя водой, умывается. Но вид Бориса приводит ему на память Саасфе. Он припоминает сказанные там Лаурой слова. «Я могу принять от вас только благоговение, которое вы мне предлагаете. Прочие ваши чувства тоже будут предъявлять известные требования, которые должны будут удовлетвориться в другом месте». Эта фраза возмущала его. Ему кажется, что она до сих пор звучит в ушах. Он не думал больше о ней, но сегодня утром память у него удивительно свежа и деятельна. Помимо его воли, мозг работает великолепно. Бернар прогоняет образ Лауры, хочет заглушить эти воспоминания, чтобы отвлечь свое внимание. Он схватывает учебник и принуждает себя готовиться к экзамену. Но в комнате духота. Он идет заниматься в сад. Ему хочется выйти на улицу, ходить, бегать, выйти на простор, проветриться. Он наблюдает за калиткой. Как только привратник открывает ее, он убегает. Он приходит с книгой в Люксембургский сад и садится на скамью. Мысль его разматывается, как шелковинка, но она непрочная. Стоит ему потянуть сильнее, и нитка разрывается. Как только он хочет приняться за чтение, между его глазами и книгой тотчас начинают проноситься нескромные воспоминания. Вспоминаются неострые моменты экстаза, но мелкие, смешные, неловкие подробности, которые задевают его самолюбие, ранят и терзают его. Впредь он не проявит такой неопытности. Около 9 часов он встает и направляется к Люсьену Беркаю. Затем они отправляются к Эдуарду. Эдуард жил в Пасси, верхнем этаже доходного дома. Комната его выходила в обширный рабочий кабинет. Когда на рассвете Оливье встал, Эдуард сперва не проявил беспокойства. «Пойду прилягу на диване», — сказал Оливье. Боясь, как бы он не простудился, Эдуард велел ему взять с собой одеяло. Вскоре после этого поднялся и Эдуард. Положительно он не заметил, как заснул, потому что с удивлением увидел, что уже совсем рассвело. Он захотел посмотреть, как устроился Оливье. Захотел снова увидеть его. Может быть, ему руководило какое-то неясное предчувствие. Кабинет был пуст. Одеяла лежали на диване неразвернутыми. Удушливый запах газа заронил в Эдуарде страшное подозрение. К кабинету примыкала маленькая комнатка, служившая ванной. Запах, несомненно, шел оттуда. Эдуард побежал к этой комнатке, но сначала не мог открыть дверь. Мешал какой-то предмет. Это было лежавшее у ванны тело Оливье, раздетое, холодеющее, посиневшее, отвратительно выпачканное блевотиной. Эдуард мгновенно закрыл кран горелки, из которой шел газ. Что произошло? Несчастный случай? Удушье? Он не верил своим глазам. Ванна была пуста. Эдуард взял Оливье на руки, перенес в кабинет, положил на ковер перед широко раскрытым окном. Став на колени, наклонился над ним и стал осторожно выслушивать. Оливье еще дышал, но слабо. Тогда Эдуард сделал отчаянную попытку раздуть еле тлеющую, готовую потухнуть искорку жизни в этом теле. Он стал ритмично подымать безжизненные руки, сжимать бока, растирать грудную клетку. Словом, делать все, что, как он припоминал, полагается делать при удушье. Сокрушался лишь тем, что он не может делать все это сразу. Глаза Оливье были по-прежнему закрыты. Эдуард приподнял пальцами веки, но они снова опустились над безжизненным взглядом. Сердце, однако, билось. Поиски коньяка, лекарств остались безрезультатны. Эдуард согрел воду, вымыл верхнюю часть тела и лицо. Затем уложил безжизненное тело на диван и укрыл его одеялами. Он хотел позвать врача, но не решался уйти из дома.